Глава вторая. Полина. День выдался каким-то сумбурным. Внутри сидело чувство, что что-то должно случиться. Вот непременно. Терпеть не могла эту чуйку. В прошлый раз у меня кофемашина дома сломалась. Гадство. На работу шла нахмуренная, немного злая и напряженная. Светка чего-то 5 раз мне звонила и спросила, приду ли я. Конечно, приду. Так-то у нас график, из-за нарушения ого-го какие штрафы. А работа мне моя нравилась. И я получала от нее истинное удовольствие. И бросать не собиралась. Но что-то мне подсказывало, что сегодняшний день принесет мне сюрпризы. «Полинка, ты просто чудо! Будешь тортик?» Покосилась на сияющую, как новогодняя елка, подругу и коллегу. «Чего это она? У нас какой-то праздник?» С недоверием прищурилась. «А в честь чего такая щедрость? Ты же на диете». Света была из тех суперстройных дам, которые всем рассказывали, какие они толстые, оттягивая кожу с боков, а потом еще сидели на диетах до потери пульса. Ну, у каждого свой фетиш. «Да просто. Мне захотелось отметить, какой сегодня прекрасный день. Ты не заметила?» И она кивнула на улицу, где небо заволокло тучами и должна была вот-вот начаться гроза. «Свет, вот мне с одной стороны тоже очень хочется тех витаминок, что ты наглоталась, но я начинаю подозревать неладное», — сказала я ей. «Да брось ты! Даже такая душнила, как ты, имеет право на радость. Давай, я уже чайку заварила с малиной, тимьяном. На даче мамы мне целый пакет собрала смесей. Кайф такой. Я и тебе отсыпала. Но тебе с мятой, успокоительной». Все, это окончательно убедило меня в том, что подруга что-то знает такое, в чем не спешит мне признаваться. И это связано со мной. Пришлось покивать и уйти в глухую оборону. Пошла работать. В перерыве, правда, чай с тортиком поели. А потом еще было время позалипать в соцсетях. Пока Светка отошла, беспалево залезла на страницу к своему любимому доктору Стрельникову. Молодой, шикарный хирург, которого боженька наградил не только слегка вьющимися волосами, потрясающей улыбкой и скульптурным телом, а выкладывал, что сегодня расскажет про победительницу конкурса. Что они с коллегами изучили более 300 заявок и выбрали ту самую счастливицу. Что случай непростой и даже весьма сложный. Полное отсутствие груди при всех остальных великолепных данных. Доктор рассказал, что это станет вызовом для всей команды. И они уже ждут, не дождутся, когда можно будет начать. Что пациентка уже согласна. И осталось лишь объявить ее имя и подписать договор. Признаюсь, мне даже обидно стало. Надо было все же попробовать. Вот что я теряла. Тем более победила какая-то девочка с проблемой один в один, как у меня. Надо же. Не думала, что сделать грудь с нуля — это так сложно. Еще раз пролистала его сторис. Но все же какой красавчик. Вот просто мечта всех женщин. Да еще и богатый, как Буратино. И не просто какой-то там наследник империи, а человек, который своим талантом, потом, кровью и волшебными руками сделал себе имя и состояние. Еще и жизнь, как у звезды, постоянное путешествие, международные конференции, общение с медийными личностями, много спорта и иногда, прямо идеально по времени гулянки, с не сильно активными пьянками. Как говорила Светка, даже монашка бы слюну пустила. Короче, это был не просто врач, а самая настоящая звезда. И сейчас он в рамках какой-то там социальной программы должен будет сделать еще одну женщину счастливее. Эх, хотелось бы знать, кто эта девушка. Ну да, через пару часов они огласят решение. А пока я спрятала телефон от подозрительно счастливой Светки. Да что на нее нашло сегодня? Но это было лишь начало. Весь оставшийся день коллега проработала на лютом вдохновении, на песнях и плясках. Едва ли не насилуя нашу умную колонку. Мама родная, она что, 1 000 000 выиграла? Долларов. И 1 000 000 рублей сейчас даже на статусный отдых на Мальдивах не потратишь. В конце концов, мне это надоело. Подошла к Светику и подкараулила ее. Та тоже страницу сисечного доктора мониторила. Закатила глаза, но ничего нового. «Свет, а что это ты такая веселая? Расскажешь мне? Только давай не будем делать вид, что ты просто веселинчик ужахнула, а?» Коллега подскочила, как ужаленная. Глазками так забегала, волосы начала заправлять. Такая вся очень-очень дерганная. Моя подозрительность усилилась в несколько раз. «Да, просто новости тут хорошие. Ты подожди немного, тоже узнаешь». И она широко улыбнулась. «В смысле, скоро узнаю?» — прищурилась я. А потом вдруг Светка подняла свой телефон, и я увидела, что там началась трансляция доктора Стрельникова вместе с его клиникой. И тот начинал в своей немного свободной манере вещать, что сейчас покажет фото той, кого они выбрали для операции. А пока он просто говорил про условия, про то, зачем они все это устроили, про то... «И, конечно же, все будет показано в наших социальных сетях. Мы полностью осветим подготовку к операции, а потом и саму операцию. Так что не переключайтесь. Тем более пациентку мы выбирали тщательно. А вот, кстати, она». И тут Светка радостно ткнула мне телефон в лицо с криками. «Поздравляю!» А я в шоке смотрела, как на экране доктор держит мое фото.